У Белого дома толпился вооруженный народ. То и дело подъезжали и отъезжали машины. «Что-то случилось?» – поинтересовалась Женя. «Погоди», – сказал Олег. «Я сейчас». Женя на всякий случай остановилась подальше от толпы. Олег быстро переговорил с каким-то типом в камуфляже и вернулся слегка озадаченный. «Ничего страшного. Так, небольшая войсковая операция». «Объявили войну Англии?» «Да нет. Ерундовая стычка на московской трассе. Давно уже нарывался один психопат. Терроризировал здесь всех. Потом вроде бы залег на дно, говорили даже, что убили его. Ничего подобного, опять высунулся. Троих наших искалечил. Ладно, отловим. Пошли?» «Пошли», – кивнула Женя, подумав, что из города нужно выбираться как можно скорее. Слова о психопате, терроризировавшем всех, сильно ее встревожили. «Это не тот умник, про которого ты рассказывал?» – спросила она. «Тот самый. Я так понимаю, вернулся мстить. Знаешь, он действительно сумасшедший. Людей не ставит ни во что. Может убить за одно резкое слово. Ты бы его видела. Опаснейший тип». Женя с трудом удержалась от стона. Главный по-прежнему сидел у себя в кабинете под портретом мордастого политического деятеля. Одной рукой он листал страницы амбарной книги, а другой стучал по клавишам бухгалтерского калькулятора. «Вот, подсчитываем», – сказал он Жене. «Кажется, всего должно хватить. На год примерно мы обеспечены. А если не роскошествовать, то и на полтора. Но ведь это не основное, правда? Нужно поднимать сельское хозяйство, без него страна обречена. Пахать нужно и сеять. Ничего, следующей весной попробуем. Ну, как вам у нас? Понравилось?» Женя неопределенно хмыкнула. «Мы стараемся», – вздохнул главный. «Пройден самый первый этап – внушить людям, что жизнь не кончилась, что она только начинается. Объяснить им, что они – люди, и существовать должны по-людски. Это было самое трудное – объяснить. Но получилось, кажется. Получилось?» Женя хмыкнула снова. «Вот и я думаю, что не все у нас еще в порядке», – согласился главный. «Но мы готовы признать ошибки. Готовы принять любую помощь, особенно грамотные консультации. Ребята так и горят желанием работать. Нужно только направить это желание в правильное русло». Женя сочла за лучшее кивнуть. «Вы понимаете, что я имею в виду?» – спросил главный почти заискивающе. Женя склонила голову на бок. «Я аккумулировал в городе максимум людских ресурсов, сохранил всех, кого удалось, и привлек новых. Здесь собрана отличная команда. Люди готовы, понимаете? Уже готовы. Можно начинать. Я заявляю об этом со всей ответственностью». Женя молчала, рассматривая хмыря на портрете. «Я же все понимаю», – почти взмолился главный. «Я же главный инженер. Я в курсе. Только скажите, нам еще долго ждать?» Женя почувствовала, что устает от этого человека и решила сыграть по-крупному. «Продержитесь до будущей весны», – сказала она со всей возможной строгостью. «Можете считать, что зима – экзамен для вас. За это время произойдет необходимый отсев». Главный благоговейно внимал. От усердия у бедняги покраснела лысина. «Простите, как мы узнаем о вашем приближении?» – спросил он. «Будет слышно», – заявила Женя, изумляясь своей наглости. «Да, я понимаю. К северу от города есть хорошая площадка, большое ровное поле километр на полтора. Вам хватит столько?» Женя на секунду задумалась. «Должно хватить. Если будет темно, мы сможем обозначить кострами посадочный знак». «Не стоит», – смилостилась Женя. «Как вам угодно». «А теперь мне пора». «Да-да, конечно», – главный вскочил. «Не смею задерживать. И простите за причиненные неудобства. Я распоряжусь, чтобы вам немедленно выделили охрану и автомобиль. Вас доставят, куда прикажете. Мне только не хотелось бы, чтобы ребята удалялись от Тулы больше, чем на 100 километров. Но если возникнет необходимость... Мне только выехать из города. Дальше я сама». «Как прикажете». «Олег?» Главный суетился. Олег кивал. Женя старалась не рассмеяться. На прощание она допустила главного к руке, которую старик долго и верноподанно лобызал. У подъезда Женю ожидали два белых Гранд Чероки. В первый уселись они с Олегом, во второй загрузился патруль. Вид бойцы имели воодушевленный, знали, видимо, что везут особо важную персону. Персоной оказалась тощая рыжая девчонка, которую они арестовали в обед, но тупых это, похоже, не смущало. «Куда едем?» – спросил Олег. «Километр от блокпоста. Там я сойду. И пускать за мной хвост не советую». «Для дураков это слишком трудно. А я не пойду. Убьешь еще». «Запросто». «Верю». «Ну, что расскажешь?» Машина тронулась. Женя оглянулась на громаду Белого дома и мысленно пожелала главному поскорее отдать концы. «Он аккумулирует в городе людские ресурсы», – сказала Женя. «Это я и так понял. Только вот зачем? На убой?» «К северу от города есть поле. Главный считает, что это хорошее место для посадки. Он даже предлагал в ночное время обозначить его кострами». «Место посадки кого?» Судя по тону, Олег даже испугался. «А вот это ты гадай», – мстительно усмехнулась Женя. За окном проплывал мертвый пустой город. Жене хотелось попросить Олега, чтобы ехал быстрее, но она не решалась. Момент встречи с Дымовым ее пугал. Во-первых, того могло просто не оказаться на месте. Во-вторых, он мог там лежать, мертвый. «Место посадки инопланетян», – пробормотал Олег упавшим голосом. «Чует мое сердце». «Или американского десанта», – подсказала Женя. «Да что ты», – отмахнулся Олег. «Какие там американцы? Не тот масштаб. Ты учти, у нашего главного два высших образования. Он был главным инженером на оборонном заводе и в свободное время изобрел гениальный способ получения натурального молока из сухого. Улавливаешь?» «Нет», – честно призналась Женя. «Повторяю, следи за мыслью. Он изобрел, как из сухого молока, получать мокрое». «А-а-а!» Долго носился с этой идеей, но проклятые бюрократы не хотели принимать заявку. Тогда он изобрел еще более гениальную вещь – как пополнить бюджет страны, одновременно резко повысить нравственность и спасти от вымирания малые народы Севера. Понимаешь, у чукчей завалялось по карманам золотишко, не говоря уж о пушнине. Куда девать это богатство, они не знали. А вот с женщинами у чукчей проблемы. Так вот, по-главному, надо было отловить в Москве всех проституток, которых там видимо-невидимо, и принудительно раздать их чукчам. И все довольны, понимаешь? Шлюхи получат свои деньги, чукчи получат своих женщин, а уж женщины-то мигом потратят деньги, которые, разумеется, поступят в казну». Женя постаралась осмыслить гениальный план. Ее разобрал давно сдерживаемый хохот. Олег не смеялся. Лицо его выражало крайнюю степень озабоченности. «Ты откуда все это знаешь?» – спросила Женя, немного успокоившись. «Да был однажды разговор в женском общежитии. Расслабился старик, выпил лишнего и начал мне историю своей жизни рассказывать, благо я вроде бы дурак. Он много еще чего напридумывал, поэтому я в целом представляю, как у него голова работает. Ох, сомневаюсь я, что ты знаешь, о чем думает главный. Ну хотя бы в общих чертах. И поверь мне, подруга, встречать хлебом солью американцев – это не для нас. Мы с Америкой, считай, в состоянии войны. С Америкой, с евреями и еще, кажется, с японцами. Если бы старик заподозрил, что ты из японской разведки, мы бы сейчас тебя на расстрел везли». «Так и расстреляли бы?» «Не надейся. Помнишь урода пьяного на черном Мерседесе? Я бы тебя ему за ящик водки продал. А он тебя в деревню толкнул бы, батрачить. В обмен на поставки свежего мяса. В городе, знаешь ли, очень модные шашлыки. Совсем недавно ребята научились». «Верю», – кивнула Женя. «Вполне на тебя похоже, торговать людьми». «Да что ты обо мне понимаешь?» – воскликнул Олег. «Побыла бы в моей шкуре». «Извини, не хочется». «Вот именно. Особенно теперь». «Проклятие. Да если мы готовы обозначить место посадки кострами, все, конец. Ждем инопланетян. Ёлки-палки. И что мне теперь делать, а?» «А ты убей его», – лениво посоветовала Женя. «Отрави». «Думаешь?» – спросил Олег с надеждой. «А как?» «Сам догадаешься. Учи еще тебя». Олег раздраженно засопел. «Я тебе не нравлюсь», – сказал он. «А жаль. Мы бы с тобой могли отлично сыграть в паре. Ты подумай». «Кем ты был в прошлой жизни, игрок? Карточным шулером?» «Поступал в военное училище. Не знаю, в какое. Ни города своего не помню, ни родителей. Ничего. Ты маму помнишь?» «Допустим». «А я нет». «А дом ты свой помнишь?» «Не твое дело». «А я не помню», – полный голос крикнул Олег. «Можешь ты это понять, ты, чистюля? Не помню. Ничего». «Успокойся», – попросила Женя. «Да я спокоен. Я только здесь успокоился. Меня знаешь, сколько били? Знаешь, через какие дела я прошел? Хочешь, шрамы покажу?» Олег бросил управление и рванул на груди куртку. «Тихо», – рявкнула Женя, упирая ему в бок ствол пистолета. Машину веди. Извини. Олег сбавил тон и послушно взялся за руль. Контроль над собой у него был потрясающий. Среди проснувшихся Женя такого еще не видела. Это все нервы. Устал я. Тоскливо протянул Олег. Можешь убрать пушку. Я уже в порядке. Я не опасен. Ты мне нужна, понимаешь? Я тебе не причиню вреда. Машина выехала на перекресток. Внезапно слева мелькнула тень, и Чероки подрезал угловатый черный джип. «Ну вот, легок на помине!» – воскликнул Олег. «Теперь начнется. А ну, давай на заднее сиденье и лежать!» «Что будет?» – спросила Женя, ныряя между сиденьями назад. «Дурацкая болтовня!» Олег аккуратно запарковал машину у тротуара. «Не паникуй, справимся. Но это может быть надолго. Лежи тихо, хорошо? И ни в коем случае не стреляй. Я все устрою. Со мной этот кретин считается». «А с главным?» – поинтересовалась Женя, утрамбовываясь под дверь. «Хватит язвить», – посоветовал Олег и вышел наружу. Вдоль обоих бортов Чероки протопали тяжелые башмаки. Патруль занял оборону.